Глава 9. Пустыня. «Какой ужас! Ах, какой ужас!» — хныкала Лазарелина. «Я с ума сойду! Я умру! Я вся дрожу! Потрогай мою руку!» «Они ушли», — сказала Аравита, которая и сама дрожала. «Когда мы выберемся из этой комнаты, нам ничего не будет грозить. Сколько мы времени потеряли! Веди меня поскорее к этой твоей калитке!» «Как ты можешь?» — возопила Лазарелина. «Я без сил, я разбита. Полежим и пойдем обратно». «Почему это?» — спросила Аравита. «Какая ты злая!» — воскликнула ее подруга и разрыдалась. «Совсем меня не жалеешь?» Аравита в тот миг не была склонна к жалости. «Вот что!» — крикнула она, встряхивая подругу. «Если ты меня не поведешь, я закричу, и нас найдут и убьют!» — проговорила Лазарелина. — Ты слышала, что сказал Тесрок? Доживет он вечно. — Лучше умереть, чем выйти замуж за Ахошту, — ответила Аравита. — Идем. — Какая ты жестокая, — причитала Лазарелина. — Я в таком состоянии. Но все же пошла и вывела Аравиту по длинным коридорам в дворцовый сад, спускавшийся уступами к городской стене. Луна ярко светила. «Как это не прискорбно! Мы часто попадаем в самые красивые места, когда нам не до них!» И Аравита смутно вспоминала всю жизнь, серую траву, какие-то фонтаны и черные тени кипарисов. Открывать калитку пришлось ей самой. Лазарелина просто тряслась. Они увидели реку, отражавшую лунный свет, и маленькую пристань, и несколько лодок. — Прощай, — сказал беглянка. — Спасибо. Прости, что я такая свинья. — Может, ты передумаешь? — спросила подруга. — Ты же видела, какой он большой человек. — Он гнусный халуй, — сказала Аравита. — Я скорее выйду за конюха, чем за него. Прощай. — Да, наряды у тебя очень хорошие. И дворец лучше некуда. Ты будешь счастливо жить, но я так жить не хочу. Закрой калитку потише. Уклонившись от пылких объятий, она прыгнула в лодку. Где-то ухала сова. Как хорошо, подумала Аравита. Она никогда не жила в городе, и он ей не понравился. На другом берегу было совсем темно, чутьем или чудом. Она нашла тропинку, ту самую, которую нашел Шаста, и тоже пошла налево и разглядела во мраке глыбы усыпальниц. Тут, хотя она была очень смелой, ей стало жутко, но она подняла подбородок, чуточку высунула язык и направилась прямо вперед. И тут же, в следующий же миг, она увидела лошадей и слугу. «Иди к своей хозяйке», — сказала она, забыв, что ворота заперты. «Вот тебе за труды». «Слушаюсь и повинуюсь», — сказал слуга и помчался к берегу. Кто-кто, а он привидений боялся. «Слава льву! Вон и Шаста!» — воскликнул Иго-го. Аравита повернулась и впрямь увидела Шасту, который вышел из-за усыпальницы, как только удалился слуга. — Ну, — сказала она, — не будем терять времени, и быстро поведала о том, что узнала во дворце. — Подлые псы! — вскричал конь, встряхивая гривой и цокая копытом. — Рыцари так не поступают. Но мы опередим его и предупредим северных королей, а мы... «Успеем?» — спросила Аравита, взлетая в седло так, что Шаста позавидовал ей. «Ого-го!» — отвечал конь. «В седло, Шаста! Успеем ли мы еще бы?» «Он говорил, что выступит сразу», — напомнила Аравита. «Люди всегда так говорят», — объяснил конь. 200 коней и воинов сразу не соберешь. Вот мы тронемся сразу, каков наш путь, Шаста, прямо на север? — Нет, — отвечал Шаста, — я нарисовал, смотри, потом объясню. Значит, сперва налево, и вот еще что... — сказал конь. — В книжках пишут, они скакали день и ночь, но этого не бывает. Надо сменять шаг и рысь. Когда мы будем идти шагом, вы можете идти рядом с нами. Ну, все, ты готова, госпожа моя Уинни? Тогда в Нарнию. Сперва все было прекрасно. За долгую ночь песок остыл, и воздух был прохладным, прозрачным и свежим. В лунном свете казалось, что перед ними вода на серебряном подносе. Тишина стояла полная, только мягко ступали лошади, и Шаста, чтобы не уснуть, иногда шел пешком. Потом очень нескоро луна исчезла. Долго царила тьма. Наконец Шаста увидел холку и Гого и медленно-медленно стал различать серые пески. Они были мертвыми, словно путники вступили в мертвый мир. Похолодало, хотелось пить. Копыта звучали глухо, не цок-цок-цок, а вроде бы хо-хо-хо. Должно быть, прошло еще много часов, когда далеко справа появилась бледная полоса, потом она порозовела, наступало утро, но его приход не приветствовала ни одна птица. Воздух стал не теплее, а еще холодней. Вдруг появилось солнце, и все изменилось. Песок мгновенно пожелтел и засверкал, словно усыпанный алмазами. Длинные-предлинные тени легли на него. Далеко впереди ослепительно засияла двойная вершина, и Шаста заметил, что они немного сбились с курса. «Чуть-чуть левее», — сказал он Иго-го, и обернулся. Ташбаан казался ничтожным и темным. Усыпальницы исчезли, словно их поглотил город Тисрока. От этого всем стало легче. Но ненадолго. Вскоре Шасту начал мучить солнечный свет. Песок сверкал так, что глаза болели, но закрыть их Шаста не мог. Он глядел на двойную вершину. Когда он спешился, чтобы немного передохнуть, он ощутил, как мучителен зной. Когда он спешился во второй раз, жарой дохнуло, как из печи. В третий же раз он вскрикнул, коснувшись песка босой ступней, и мигом взлетел в седло. — Ты уж прости, — сказал он коню, — не могу, ноги обжигает. — Тебе-то хорошо в туфлях, — сказал он Аравите, которая шла за своей лошадью. Она молча поджала губы, надеюсь, не из гордости. После этого бесконечно длилось одно и то же. Жара, боль в глазах, головная боль, запах своего и конского пота. Город далеко позади не исчезал никак, даже не уменьшался. Горы впереди не становились ближе. Каждый старался не думать ни о прохладной воде, ни о ледяном шербете, ни о холодном молоке, густом, нежирном. Но чем больше они старались, тем хуже. Это удавалось. Когда все совсем измучились, появилась скала, ярдов в 5-10 шириной, в 30 высотой. Тень была короткая, солнце стояло высоко, но все же была. Дети поели и выпили воды. Лошадей напоили из фляжки, это очень трудно, но и Гого, и Уинни старались как могли. Никто не сказал ни слова, лошади были в пене и тяжело дышали. Шасты и Аравиты были очень бледны. Потом они снова двинулись в путь, и время едва ползло, пока солнце не стало медленно спускаться по ослепительному небу. Когда оно скрылось, угас мучительный блеск песка, но жара держалась еще долго. ни малейших признаков ущелья, о котором говорили гномы и ворон, не было и в помине. Опять тянулись часы, а может, долгие минуты. Взошла луна, и вдруг Шаста крикнул или прохрипел, так пересохло у него в горле: «Глядите!» Впереди, немного справа, начиналось ущелье. Лошади ринулись туда, ничего не ответив от усталости, но поначалу там было хуже, чем в пустыне, слишком уж душно и темно. Дальше стали попадаться растения, вроде кустов, и трава, которой вы порезали бы пальцы. Копыта стучали уже цок-цок-цок, но весьма уныло, ибо воды все еще не было. Много раз сворачивала тропка то вправо, то влево. Ущелье оказалось чрезвычайно извилистым, пока трава не стала мягче и зеленее. Наконец Шаста, не то дремавший, не то немного сомлевший, вздрогнул и очнулся. Иго-го остановился, как вкопанный. Перед ним в маленькое озерцо, скорее похожее на лужицу, низвергался водопадом источник. Лошади припали к воде. Шаста спрыгнул и полез в лужу. Она оказалась ему по колено. Наверное, это была лучшая минута его жизни. Минут через 10 повеселевшие лошади и мокрые дети огляделись и увидели сочную траву, кусты, деревья. Должно быть, кусты цвели, ибо пахли они прекрасно. А еще прекрасней были звуки, которых Шаста никогда не слышал. Это пел соловей. Лошади легли на землю, не дожидаясь, пока их расседлают. Легли и дети. Все молчали, только минут через 15 Уинни проговорила: «Спать нельзя, надо опередить этого рабодаша». «Нельзя, нельзя», — сонно повторила Уго-го, — «отдохнем немного». Шаста подумал, что надо что-нибудь сделать, иначе все заснут. Он даже решил встать, но не сейчас, чуточку попозже. И через минуту луна освещала детей и лошадей, крепко спавших под пение соловья. Первой проснулась Саровита и увидела в небе солнце. «Это все я», — сердито сказала она самой себе. «Лошади очень устали, а он... куда ему? Он ведь совсем не воспитан. Вот мне стыдно, я Тархина». И принялась будить других. Они совсем отупели от сна и поначалу не понимали, в чем дело. «Ай-яй-яй!» — сказал Иго-го. «Заснул нерасседланным. Нехорошо и неудобно». «Да вставай ты! Мы потеряли полутра!» — кричала Аравита. «Дай хоть позавтракать!» — отвечал конь. «Боюсь, ждать нам нельзя!» — сказала Аравита. Но Иго-го укоризненно промолвил: «Что за спешка? Пустыню мы прошли, как-никак. Мы не в Орландии!» — вскричала она. «А вдруг рабодаш нас обгонит? Ну, он еще далеко!» — благодушно сказал конь. «Твой ворон говорил, что эта дорога короче, да, Шаста?» «Он говорил, что она лучше!» — ответил Шаста. «Очень может быть, что короче путь прямо на север». «Как хочешь!» — сказал Иго-го, — но я идти не могу. Должен закусить. Убери-ка уздечку. — Простите, — застенчиво сказала Уинни, — мы, лошади, часто делаем то, чего не можем. Так надо людям. Неужели мы не постараемся сейчас ради Нарнии? — Госпожа моя, — сердито сказал Иго-го, — мне кажется, я знаю больше, чем ты. Что может лошадь в походе, чего не может? Она не ответила, ибо, как все породистые кобылы, легко смущалась и смирялась. А права-то была она. Если бы на нем ехал Тархан, и Гого как-то смог бы идти дальше. Что поделаешь, когда ты долго был рабом, подчиняться легче и преодолевать себя очень трудно. Словом, все ждали, пока Гого наестся и напьется в волю, и, конечно, подкрепились сами. Тронулись в путь часам к 11. Впереди шла Уинни, хотя она устала больше, чем Гого, и была слабее. Долина была так прекрасна, и трава, и мох, и цветы, и кусты, и прохладная речка, что все двигались медленно.